Глава 12. ГМ оспаривает дело. Когда они подошли к библиотеке, часы в коридоре пробили половину двенадцатого. «Полный отчет», — вещал инспектор Поттер. «Показания полицейского хирурга, свидетельство о смерти вам на подпись. Вот слепки двух следов мистера Бохуна и мистера Беннета. Единственные следы, которые были там, когда мы приехали. План, на котором показаны следы в масштабе. Думаю, пригодится, а то опять снег пошел. Вот отчет об отпечатках пальцев. Фотографии проявят и пришлют вечером. Тело все еще там, но его переложили на кровать». Поттер аккуратно раскладывала все на столе под лампами с желтыми абажурами. Снаружи смеркалось. Голые ветки бились в окно на ветру. В трубе гудел сквозняк. Огонь в камине трещал и стрелял оранжевыми искрами. Мастерс, тяжелое лицо которого при свете ламп казалось более морщинистым, чем обычно, сидел за столом с открытым блокнотом. Морис Бохун, исполненный самодовольства, тоже сидел за столом, глядя немигающими глазами в камин. По другую сторону сбоку, выделяясь темным силуэтом, как две голландские куклы, стояли Томпсон и плотного телосложения седая женщина в черном. Беннет не видел ГМ, но в дальнем углу у камина вырисовывалась его огромная тень, и он мог различить блеск очков и пару белых носков. «Спасибо, Поттер», — сказал Мастерс. «Вот ваш блокнот, возьмите. Я прочел сэру Генри все, что мы смогли на данный момент выяснить. А теперь будут указания, сэр». «А?» Мастерс чуть сдвинулся в бок, и в темный угол, где стоял ГМ, упало немного света. Беннет увидел, как ГМ чуть пошевелился и открыл глаза. Уголки его широкого рта были опущены, словно ему на завтрак подали несвежее яйцо, и он ерошил остатки волос вокруг лысой макушки. «Будут ли указания, сэр?» «Да не спал я, черт вас подери!» — сказал ГМ, сунул в рот погасшую трубку и запыхтел. «Я думал, и не торопите меня! Не торопите! Ясно? Вываливаете на меня весь этот хлам и ждете, что я немедленно во всем разберусь. И потом, мне, похоже, придется идти в павильон, пока опять не пошел снег. А это тоже работа. Мне это немного не нравится, Мастерс. Дело скверное, чертовски скверное. Что вы там спрашивали? А, да, отчеты. Нет, отложите их до той минуты, когда я что-то пойму. Отойдите-ка, сынок. Он указал на Поттера. И дайте мне переговорить с мистером и миссис Томпсон. В самом присутствии ГМ, несмотря на его попытки выказать недовольство, было что-то такое, что действовало на Томпсонов успокаивающе. «Значит так», — сказал ГМ, поднимая трубку. «Я слышал, что вы сказали старшему инспектору. Я хочу использовать ваши показания, чтобы проверить всех остальных. Если кто-то из них солгал, скажите старику». «Итак», — он подмигнул Томпсону. «Вы были среди тех, кто пошел вчера гулять по дому при свете свечи?» «Нет, сэр. Мы с женой готовили павильон для мисс Тейт. Постелили постельное белье, проверили дымоходы, разожгли камин, убедились, что краны с водой в порядке и прочее. Жена занималась одеждой мисс Тейт». «И какая это прекрасная одежда!» — сказала миссис Томпсон, поднимая руки и глядя в потолок. «Она не доверила бы ее никому из горничных, только мне». «Ага. А в каком часу вы ушли из павильона?» «С «Сразу после полуночи, сэр, когда мистер Моррис и два других джентльмена проводили туда мисс Тейт». «Вы, конечно, не оставили там спички, а?» Беннет, стоя с Катариной там, где их не могли увидеть, в тени у дверей, видел лишь спину Томпсона. Но он сразу заметил, что дворецкий нервничает. Томпсон покосился на Морриса, который сидел бесстрастный и уверенный в себе, с хозяйским видом. «Простите, сэр, мы допустили оплошность». «А что вы делали, когда вернулись в дом?» «Я легла в постель», — сказала миссис Томпсон с нотками волнения. «Сэр, когда моя жена, как она сказала, легла в постель...» Я еще почистил серебро по распоряжению мистера Морриса и подождал, пока остальные вернутся из павильона. Они пришли примерно в четверть первого, и тогда я запер дом. — И они больше не выходили? — Мистер Уиллард выходил, сэр, после того, как мистер Моррис со спутником ушли в библиотеку. Мистер Уиллард отсутствовал минут 10-15. Перед этим он спросил меня, буду ли я бодрствовать, чтобы впустить его. Сказал, что выйдет с черного хода, это рядом с моей кладовкой, и постучит в окно, когда вернется. Так он и сделал, сэр. Гэм посмотрел на кончик своего носа, словно его потревожила невидимая муха, и что-то пробормотал. «Ага, странно. Похоже, никто не удосужился задать один вопрос. Да еще какой важный! Слушайте, от полуночи до полпервого все бродили туда-сюда, от дома и до павильона и обратно. И эта псина, Буря, ни разу не залаяла. Но в полвторого из дома вышел один человек, и она подняла такой шум, что пришлось ее запереть. И как такое могло быть, я вас спрашиваю?» Мастерс полголоса выругался. Он посмотрел в блокнот, на ГМ и потом снова в блокнот. «Отчего же, сэр?» — произнес Томпсон. «Это легко объяснить. Я знаю, потому что говорил с Локером по телефону. Простите, сэр, чуть не забыл сказать вам. Мисс Тейт просила меня проследить, чтобы к 7 утра приготовили лошадей для нее и для мистера Джона. Но это вылетело у меня из головы. Когда мистер Уиллард вернулся из павильона, я подумал, отчего эта буря не лаяла. И решил, что она в доме вместе с Локером. Локер ее любит и часто оставляет в доме допоздна. Вот тогда я и вспомнил, что не позвонил Локеру касательно лошадей. И я позвонил минут в 21-го, а он сказал, что только что отвел Бурю в будку». Старик явно растерялся и то и дело бросал взгляды на Морриса. И даже чуть обернулся, чтобы лучше видеть хозяина. «Боюсь, вы многое могли забыть», — сказал Моррис со сдержанным раздражением и взглянул на ГМ, который на свой лад казался почти что взволнованным. «А теперь успокойтесь, дорогой мой», — произнес ГМ. «И не торопитесь. Будьте точны. Вы говорите, что собаку не выпускали весь вечер. Возможно, до половины первого». «Да, сэр». «А, чтоб меня!» — пробормотал ГМ. Он снова вложил трубку в рот и блаженно затянулся. «Хо-хо! Это лучшая новость, которую я услышал на протяжении всего этого кошмара. У меня была такая смутная идея, ничего серьезного, понимаете ли, но я подумал, что могу дать кому-то ее высказать. Но никто об этом и словом не обмолвился. И вот я торжествую». Мастерс грохнул кулаком по столу. «Признаю, мы выпустили это из вида, сэр. Но почему это важно? Я не понимаю, почему это важно лишь от того, что мы не заметили. Важно — это то, что пес был заперт до полвторого. Ага. Мы собираемся это обдумать. Ну, давайте поторопимся, любезный Томпсон. Значит, вы легли спать в котором часу? Когда почистил серебро, сэр, примерно в час. Мистер Моррис мне разрешил. Я оставил бутерброды для мистера Джона, как и сказал инспектору, и больше не спускался до полвторого, когда залаяла буря и позвонил мистер Моррис. Он вдруг сглотнул, будто о чем-то проговорился, и снова посмотрел на хозяина. «Скорее всего, Томпсон что-то путает», — заметил Моррис. «Это тогда ваша добрая супруга увидела таинственную фигуру, выходящую из дома, или мою племянницу Катарину, или ее светлость Луизу Карью?» Томпсон быстро тронул жену за руку. Но ее было не удержать, она задергалась, словно курица, и полетел в словесный гравий. «Сэр, и вы тоже, сэр? И вы? Я не могу, как я говорю вам, головой ручаюсь за эти слова!» «Сэр, я не знаю, была ли эта дама. Так вот показалось, сэр, я не желаю быть повешенной за то, что только показалось, может статься. А что до заверения, будто это мисс Кейт? Я скорее умру, и больше мне нечего сказать». «Понятно, мэм, понятно», — пророкотал ГМ с таким солидным видом, что чем-то напомнил Уэллера-старшего. «Да, это все, что вы хотели сказать нам, так? Ну, я думаю, это все. Можете идти». Когда они ушли, тихонько ступая, Гэм посидел какое-то время, ероша волосы на голове. «А теперь, сэр», — начал Мастерс. «Вы...» — Гэм показал на Морриса, вытягивая палец весьма злобным видом. «Теперь вроде ваш черед, а?» «Я весь к вашим услугам, сэр Генри. Я совершенно уверен, что у вас не будет причин сомневаться в моей искренности». Гэм моргнул. «Ага. Я этого и боялся. Дорогой мой, искренность является добродетелью, лишь когда вы говорите о себе. Во всех прочих случаях это помеха. Да и вряд ли это невозможно. Есть лишь один род людей, которые действительно хотят говорить о себе правду, и таких вообще-то сажают в сумасшедший дом. А если кто-то заявляет, что хочет честно рассказать о других, это значит, он хочет им напакостить. Дайте посмотрю. После того, как вы, Уиллард и Райнгер, вернулись из павильона вчера ночью, вы с Райнгером сели тут в библиотеке. И долго вы тут были?» «До того времени, как я вызвал Томпсона и велел ему распорядиться, чтобы заперли собаку». «Ясно. В полвторого. И почему вы потом разошлись?» Моррис посмотрел на него с опаской, как противник на дуэли. Но у ГМ был явно незаинтересованный вид. Моррис продолжал. «Так пожелал мистер Райнгер. Я подумал, что, должно быть, мой брат Джон вернулся, и сказал об этом. Признаюсь, мне было любопытно взглянуть на встречу мистера Райнгера и Джона, который не знал, вам ведь уже сообщили, что мистер Райнгер здесь. У них были некоторые проблемы. Вам рассказать об этом?» «Да, расскажите. То есть вам было любопытно, даст ли Джон Райнгеру по морде? Вроде как психологический эксперимент. Но Райнгер не хотел участвовать и нашел предлог, чтобы уйти. Тогда почему вы его отпустили?» Моррис медленно потер ладони одну о другую. «Было бы в высшей степени неразумно с моей стороны, сэр, заподозрить мистера Райнгера в дурных намерениях. Поэтому я счел возможным принять на веру его довольно шаткие объяснения и отпустить его наверх». «Но сами вы не пошли спать», — Моррис улыбнулся. «Боюсь, вы делаете поспешные выводы. Я пошел спать». «Однако моя комната на нижнем этаже». «И вот что еще меня интересует. У вас, похоже, весьма странная семейка, ведь так? Вы решили, что это ваш брат возвращается в 1:30 после длительной поездки в Америку. И все же вы даже не вышли сказать что-то вроде «Здрасте, добро пожаловать». Собеседник его выглядел озадаченным. «Любезный сэр, я не нахожу в этом ничего странного. Я, как все знают, глава семьи. Если бы моему брату было что мне сказать, я, безусловно, его выслушал бы. Но я не готов лишний раз тратить на него умственные усилия и нервы. Сэр Генри!» Он поднял глаза. «Я всегда позволяю людям приезжать ко мне, потому меня и уважают. О чем это я? Ах, да. Ему было известно, где я, поэтому...» «Вот все, что я хотел услышать». Гэм закрыл глаза. «Прошу прощения». «Идите уже», — раздраженно бросил Гэм. Моррис заговорил быстро и монотонно. «Я уйду с превеликим удовольствием, если мне гарантируют полную неприкосновенность зеркала королевы. Я был очень терпелив, сэр. Я позволил причинить мне массу неудобств, физических и даже душевных. Но когда ваш невоспитанный подчиненный предложил совершить такое святотатство, разобрать на куски практически священное здание в поисках несуществующего потайного хода, я...» «Вы страханули». Спокойно согласился Гэм. «Ладно. Будьте уверены, обещаю, обыска не будет». Моррис выскочил вон, не обратив внимания на двух человек у двери. Беннет заметил, что на лбу у него выступили капли пота, и он что-то бормотал себе под нос. Мастер словно озвучил его, Беннета, собственные мысли. «Простите, сэр», — пророкотал старший инспектор. «Но какого черта вы дали это обещание? Не будем искать тайный ход?» «Потому что его нет», — сказал ГМ. «Заткнитесь уже, а! Этот чопорный старикан боится до тошноты, что вы хоть пальцем тронете его прекрасный дом с привидениями. Если бы там был тайный ход, он бы сам мигом вам сказал о нем, чтобы вы не тронули там ни одной панели. Понятно?» «Я не очень-то уверен в этом, сэр», — отозвался Мастерс. «А если тайный ход ведет к его собственной комнате?» «Я тоже об этом думал. Ну, если так, мы все равно загнали его в угол. Полагаю, тема тайного хода закрыта!» Гэм поскреб затылок. Впервые что-то похожее на улыбку тронуло его лицо, и он посмотрел на Мастерса. «Эта история с закрытой комнатой хорошо вас встряхнула, да? Ваш личный персональный кошмар. Такое ощущение, что убийцам доставляет особое удовольствие устраивать старшему инспектору Хамфри Мастерсу встряску, отказываясь играть по правилам. Только на этот раз все немного хуже. Если бы дело было лишь в закрытой комнате, можно было бы продолжать с чистой совестью. Все знают несколько хитрых способов закрыть дверь снаружи. Можно задвинуть засов с помощью булавок и нитки. Ключи можно повернуть кусачками. Можно снять дверные петли и заменить их, не касаясь замка. Но если ваша закрытая комната состоит из нетронутого снега на сотню футов вокруг... А, ладно. Бывает и похуже, Мастерс. Похуже? Я вспомнил об этой неудавшейся попытке Джона Бохуна убить лорда Канифеста. Впрочем, он считал, что она удалась. Беннет почувствовал, что девушка рядом с ним в полумраке напряглась. Катарина посмотрела на него непонимающе, и он яростным жестом велел ей молчать. Беннет жалел, что пришел сюда. Обеспокоенная натура Катарины побуждала ее заговорить. Беннет сжал ее руку. «Ладно, пока забудем об этом», — сонно продолжал ГМ. «И посмотрим на эту невозможную ситуацию. Сначала нужно определить мотив убийцы. Я имею в виду не мотив для убийства, а мотив для создания невозможной ситуации. Это очень важно, сынок, потому что это лучший ключ к мотиву для убийства. Зачем убийце все это делать? Только псих станет заниматься всякими фокусами лишь для того, чтобы посмеяться над полицией. А мотивов для убийства Тейт и без того хватает. Тут нет необходимости все объяснять лишь тем, что убийца ненормальный. Ну и какие тогда могут быть причины? Во-первых, представить все как самоубийство. Это просто. Я иду к вам домой, стреляю вам в голову и сую пистолет вам в руку. Предположим, дом вроде этого, с ромбовидными окнами. Я запираю дверь комнаты изнутри. У меня с собой в мешке кусок стекла, вырезанный точно по размеру, инструменты и замазка. Я вынимаю одно стекло из окна рядом с защелкой. Потом я вылезаю из окна и закрываю его изнутри. Потом заменяю стекло тем, что у меня с собой, используя замазку. Присыпаю его пылью так, чтобы было незаметно, и ухожу. И вот комната заперта, и все думают, что вы застрелились. Мастерс неуверенно посмотрел на него. «Похоже, сэр, вы знаете все уловки». «Конечно, я знаю все уловки», — кисло пробурчал ГМ и уставился в камин. «Я видел столько всего, сынок, что не хотелось бы вспоминать об этом под Рождество. Я бы лучше сидел у себя дома, пил пунш и украшал рождественскую елку. Но если это новое слово в искусстве человекоубийства, то я хочу знать об этом все. Ладно. Мнимое самоубийство исключено. Никто не станет его имитировать, ударив женщину по голове. Это во-первых. Во-вторых, можно выставить все так, будто убийство носило сверхъестественный характер. Такое бывает редко. Это как минимум трудно и требует кропотливой работы над атмосферой и обстоятельствами. И очевидно, в нашем случае об этом тоже не может быть и речи, поскольку никто даже не пытался внести предложение такого рода, мол, в павильоне обитает кровожадный призрак. И, наконец, случайность. Убийца создает невозможную ситуацию непроизвольно, сам того не желая. Скажем, вы с инспектором Поттером спите в смежных комнатах, и единственная дверь наружу в его комнате заперта изнутри. Я хочу вас убить и навлечь на него подозрение. Я прихожу ночью, проделываю этот трюк с оконным стеклом, закалываю вас в темноте и исчезаю, подменив стекло. Да, Но я забываю или не замечаю, что дверь, соединяющая вашу и его комнату, тоже заперта с вашей стороны. И снова возникает невозможная ситуация. Вот. И это наше последнее объяснение. Но, черт возьми, — сказал ГМ, вдруг оборачиваясь и сверкая маленькими глазками. — Как это последнее объяснение можно использовать в нашем деле? Случайность, да? Но как можно случайно не оставить следов на снегу? Мастерс нахмурился. — Ну, сэр, я бы назвал этот последний вариант единственным разумным объяснением. Например, некто Икс, убийца, заходит в павильон, пока все еще идет снег. «Все еще думаете о дочери Кенефеста?» У старшего инспектора был мрачный, сосредоточенный вид человека, который пытается сохранять остатки логики, как ведро с водой на голове. Он настойчиво продолжал. «Погодите, сэр, погодите. Значит, мы остановились на случайности. Ладно, Икс выходит, пока снег еще идет, так? После того, как Икс убивает мисс Тейт, она обнаруживает... «Девица!» — хмыкнул ГМ. «Да, теперь вы чертовски точны». «А почему нет? Если мисс Бухон говорит правду относительно того, что видела Райнгера наверху в галерее в полвторого, когда Райнгер выходил из библиотеки, это исключает ее. Но я думаю о той женщине, у которой был мотив. Мисс Карью идет туда, происходит ссора. Она убивает другую женщину и потом обнаруживает, что снег прекратился, а она в ловушке. Вот вам и случайность, сэр». Она не собиралась создавать невозможную ситуацию, но так уж получилось. ГМ потер лоб. «А как она добралась обратно до дома, не оставив следов? Тоже случайно?» «Вы...» — сказал мастер, смысленно добавив несколько эпитетов. «Не очень-то помогаете разобраться в этом». Эта молодая леди, согласно показаниям, которые я вам зачитывал, лежала в галерее без сознания с окровавленным запястьем почти в 4 утра. ГМ кивнул, нахмурился и запыхтел трубкой. «Знаю. Я хотел спросить кое-что еще. Как она была одета?» Беннет почувствовал, что сеть начинает затягиваться. Он понял это сразу, как только Катарина высвободила руку из его хватки и быстро подошла к собравшимся у камина. «Можно я вам скажу, как она была одета?» Она старалась говорить ровным голосом. «Она была в ночной рубашке и халате, а поверх них — пальто». Мастерс поднялся из-за стола. Он загородил свет от камина, так что Беннету стало не видно ГМ. «Но босиком», — сказала Катарина, сжимая и разжимая кулаки. «На ней были не туфли, а просто домашние шлепанцы. Она не могла бы выйти без обуви, уличной обуви. И если бы она потом ее сняла, обувь была бы мокрая, причем до сих пор. Разве нет? Ну так вот, я пошла к ней в комнату сегодня утром». «Подождите, мисс», — тихо сказал Мастерс. «Вы нам раньше этого не рассказывали». «Я об этом и не задумывалась. Но утром я пошла к ней в комнату за нюхательной солью. Она всегда носит ее с собой, это... Ну, такая она, Луиза. Я осмотрела всю обувь и вещи, которые она привезла с собой. Я уверена в этом, потому что вчера она показала мне все, что накупила в Штатах, понимаете? И все это было совершенно сухое, потому что я искала для нее теплые тапочки. Вы мне верите, да?» Огонь потрескивал, все молчали. И Беннет видел, как за серыми окнами падают снежинки. «Я вам верю, мисс», — тихо сказал Мастерс. «Было бы совсем нетрудно спрятать, например, калоши. И, думаю, найти их было бы так же просто. «Спасибо, мисс, что обратили внимание на это. Поттер!» «Сэр?» «У вас найдется пара человек?» «Отлично! Вы слышали все и знаете, что нужно искать. Любая мокрая обувь, калоши в любой комнате. Не будете возражать, если посмотрят и в вашей комнате, мисс?» «Разумеется, нет. Только не беспокойте...» «Живо, Поттер!» — сказал Мастерс. Когда тяжелые шаги инспектора были уже не слышны, он показал на стул и снова посмотрел на девушку. «Прошу, садитесь, мисс. Я много чего не доглядел в этом деле, я это признаю. Но всему есть предел. Значит, мисс Карью не выходила всю прошлую ночь, верно? И вы тоже. Если мы найдем мокрые мужские сапоги, это ничего не будет значить. Но если мы найдем что-то еще...» За спиной у него кто-то заворчал. «Выйдите уже на свет, а?» — сказал ГМ. «И не мешайте опрашивать свидетеля, чтоб вас. Всякий раз, когда кто-то задает здесь разумный вопрос, появляетесь вы. Послушайте-ка, эй, вы, чудо в перьях! Горит мне синим пламенем, если это не так!» Он тяжело поднялся на ноги. Мастерс отодвинулся, и неподдельное восхищение отобразилось на его унылом лице. Беннет заметил, что теперь на ГМ просторное пальто с траченным молью меховым воротником, а карманы набиты рождественскими пакетами с яркими лентами. «О, и вы тоже здесь!» Добавил он, и выражение его лица изменилось при виде Беннета. «Похоже, вы спугнули зайца, сынок. А теперь хотите, чтобы я его для вас поймал? Ну-ну, нет нужды расстраиваться, мисс Бохун. Просто подождите, пока старик возьмется за работу. Дело в том, что Мастерс начисто лишен такта. Садитесь все, устраивайтесь поудобнее». «Сдается мне...» — начал Мастерс. «Да что с вами такое, Поттер?» У старшего инспектора уже явно сдавали нервы. Хотя у него была на это причина. Поттер не собирался шуметь, когда вернулся в комнату. Но дверь с грохотом захлопнулась, и звук эхом разнесся по библиотеке. «Простите, сэр», — выдохнул Поттер. «Вы не подойдете ко мне на минутку?» «Ну?» — спросил Мастерс. «Опять?» «Не знаю, сэр. Это репортеры. Десятки. И еще один, которого я тоже принял за репортера. Псих какой-то. Говорит, он убил мисс Тейт. Что-то вроде того». «Что?» «Да, сэр. Говорит, что послал ей коробку отравленных конфет. Его зовут Эмери, сэр. Тим Эмери.